Глава 21. Бал. Да, что же там за монстр живет? Майор Жданова задирает голову и с содроганием смотрит на верхние этажи гостиницы «Великолепный век». Явно маг. Вздрагивает лейтенант Сидоров, сам здоровый как танк. Физик 100 пудов. Раз смог выкинуть в окно аж 10 черепков. Бешеный физик, добавляет он. Психопат. Думаешь, дело в сумасшествии? Майор переводит взгляд на оцепленный полицией периметр. Я сразу подумала, что мальчик очень непрост. Как и блондинка, которой он служит. Но психом он мне не показался. Выглядел вежливым и уравновешенным. Все психопаты такие. Ежится Сидоров. Внешние лапочки. А этот еще и перфекционист. Кивает он на место преступления. Жданова еще раз оглядывает асфальт, на котором двумя ровными рядами сверкают 10 красных пятен. Все, что осталось от банды черепки. «Пойду поднимусь к ним», — вздыхает майор. «Может, не прогонят и дадут хотя бы пояснение?» Они с младшим напарником уже допросили администратора и прислугу. Как выяснилось, черепки ворвались в гостиницу и требовали сказать, где проживает сука-блондинка и сученыш ее пихарь. Затем бандиты рванули на 16 этаж, а оттуда уже спустились сами быстрым способом. Что самое удивительное, без криков, молча. Майор задерживается, который уже раз взглянув на остатки тел. «Не сходится», — бормочет Жданова. «Если их выкинули, почему они не кричали?» «Думаешь, пацан им перед этим языки вырвал?» — ужасается Сидоров, икнув. «Что же за псих ходит в слугах у этой блондинки? А может, это все же она сама бешеная?» «Сомневаюсь», — качает головой майор. «Ты же слышал допрошенных черепков из парка. Она огневик. Значит, не обладает сверхсилой. А тут явно без нее не обошлось. Или без чего-то еще. Ладно, пошла. Ты оставайся здесь, посмотри уличные камеры, допроси продавцов ларьков, вылови еще свидетелей». «Понял». С облегчением выдыхает Громила. Он к тому пацану и на километр бы не подходил. У Сидорова семья, дети, дочка в школу теперь пошла. Ему сейчас помирать никак нельзя. «Будь осторожна. Если что, вдруг сразу беги оттуда. Стрелять-то нельзя, дворяне, чтоб их». «Не придумывай». Отмахивается от него Жданова. Майор заходит в отель и поднимается на лифте на 16 этаж. Проходит к широкому коридору, красный ковер глушит стук небольших каблуков. Хмуро взглянув на разнесенную в щепки дверь, она стучится в номер напротив. Открывает уже виденный раз юноша. «Майор Жданова, добрый вечер». Вежливо улыбается парень. Симпатичный, высокий, широкоплечий. Явно откормленный зверями. «Чем обязана вашему визиту?» «Здравствуйте, Данила», — вспоминает майор имя, прочитанное в гостиничной книге. Сама-то она в прошлую их встречу не подумала спросить, как зовут парня. «Я могу зайти и поговорить с вами и ее благородием?» «Не можете». С улыбкой отвечает парень. «Время позднее. Нам завтра ехать на бал к барону Горнарудову». «Горнарудовым?» — удивляется про себя Рита. «Так они еще и среди дворян далеко не последние звенья». Несмотря на это, она делает еще одну попытку. «А вы сами можете коротко описать, что случилось?» «Могу, но, по-моему, это очевидно», — усмехается парень. «Пришли сударь с оружием, а потом сразу ушли». «Разве ушли?» — недоверчиво переспрашивает майор. «Ушли», — подтверждает Данила, — «через окно». Девушка застывает и нервным движением поправляет офицерскую шинель. «То есть это не вы их выбрасывали?» Она косится на огороженное полицейской лентой окно в конце коридора. Вопросы, значит, продолжаются. Парень скрещивает руки на груди. Он больше не улыбается, а наоборот, хмуро смотрит на нее. Рита ощущает, как под этим взглядом сердце в груди перехватывает. «Психопат!» Звучит в голове голос Сидорова. «Беги от него!» Но бежать почему-то не хочется. Хочется подольше почувствовать кипящий адреналин в крови. «Я просто уточнила». Идет на попятную Рита. Взгляд у Данилы словно бритва, режет насквозь. «Госпожа майор, вам не кажется, что вы многого хотите?» Осуждающе произносит парень. «Вашу работу сделали за вас. Тагил очистился от опасных бандюганов. В деле засветилась барышня, а значит, у вас есть повод не копать глубоко, а пораньше отправиться домой, посмотреть телевизор, приготовить ужин, поиграть с собакой, уделить время ребенку или мужу». «Но...» «Такие могут быть, но...» Скидывает бровь Данила. Спешите инцидент на расправу за покушение на жизнь дворянки. Потому что так и было. Света вас не примет. Незачем. Мы и так много времени потратили, чтобы сделать вашу работу. Вы можете настоять, пройти к ней и услышать мои же слова лично от нее, но тогда ждите жалобу в ваш департамент от земства. Рите бы возмутиться, но ни хрена себе. Безусый подросток учит ее правильно относиться к службе. Но черт, этот пацан только что угробил 10 вооруженных головорезов. Лучше проглотить его нравоучение и, правда, пойти посмотреть ящик. Может, и нет, как и ребенка. Даже собаки, блин. Иначе стала бы она здесь торчать. «Спасибо за показания», — тихим тоном произносит она и шагает прочь от юного палача. Она чувствует на спине его взгляд, тяжелый, как десяток трупов. Ноги становятся деревянными и не хотят гнуться. Выходит какой-то марш. «Быстрее, быстрее!» Так, строевым шагом, майор доходит до лифта, вваливается в него и облегченно выдыхает, когда двери со стуком закрываются. «Он ни черта не физик», — понимает Рита, обессиленно прислонившись спиной к стене лифта. «Кто-то страшнее. Кожей чувствую. Может, какой-нибудь некромант или, не приведи бог, телепат?» «Вот сдалась мне эта бандитская бойня», — злится она на себя. «К хренам это триллер. И черепков этих туда же. Спишем их на расправу за покушение на дворянку и дело с концом. А эта парочка пускай отправляется на свой бал. А я сегодня же поеду в питомник и заведу себе собаку». На следующий день мы со Светкой благополучно забыли о бандитском визите. Ничто уже нам о нем не напоминало. Похоже, майор Жданова вняла таки моему совету и решила уделить время личной жизни. Ну и правильно. А то женщина в самом соку, а все туда же, ищет на пятую точку приключений. Ну кому-кому, а Светке до бандитов точно дела нет. Блондинка с самого утра занимается прихорашиванием. Прически, маникюр, одевание, переодевание. Весь день по номеру бегают стилисты и портные. Я даже сбежал от этого шума и гамма в свой номер. И плевать, что двери нет, все равно там потише. Пытаюсь заниматься медитациями, в перерывах уминаю мороженое и смотрю турецкие сериалы. Ближе к вечеру наскоро принимаю душ и переодеваюсь в привезенный с собой смокинг. Костюм сделан на заказ и садится идеально. Хотя уже нет, в рукавах тесновато. Блин, опять бицепсы больше стали, так я никогда не напасусь одежды. «Светка!» Через полчаса стучусь я в дверь к подруге. «Нам пора. Надеюсь, ты там все места побрила?» «Дурак!» Слышу из глубин номера, а потом потише. «А закрутите еще здесь локон, пожалуйста». Приходится подождать всего ничего. Четверть часа. И дверь наконец отворяется, а наружу выплывает сказочная принцесса. Чудное создание в белом платье, украшенное цветными самоцветами и узорчатой вышивкой. А что сразу привлекает внимание, так это полуоткрытая грудь. Ну, у Светки это достоинство не отнять. Блондинка смотрит на меня выжидательно. Ох, хватит на нее глазеть, надо что-то и сказать. «Сударыня, вынужден признать», — улыбаюсь. «Вы не зря столько времени готовились. Ваш облик восхитителен». «Спасибо, Дани», — с улыбкой отвечает девушка. «Пойдемте, машина уже ждет». Подставляю руку, и Светка берется за мой локоть. Не спеша, мы добираемся до заказного лимузина на подземной парковке и отправляемся в загородную усадьбу Горнарудовых. Ехать прилично, где-то полчаса. Я замечаю, что Света волнуется. Пальцы сжимает-разжимает, ерзает на месте. «Светик, ты чего?» «Даня, как чего? Там же высшая знать». Трясется девушка. «Светик, там обычные люди из плоти». С ухмылкой замечаю. «Да, у них есть высокий статус баронов, графов и даже князей, но они ведь ничем не лучше тебя». Утешительно кладу руку поверх ее беспокойных пальцев. Девушка поднимает на меня тревожный взгляд. «Чем же я лучше? Они из столицы, а я из Ахалус. А ты сильная и чертовски красивая магиня огня». Прерываю этот лепет. «Только взглянув на тебя, каждый высокородный холостяк захочет обрести такую жену. Место же жительства не играет никакой роли. Горнарудовы ведь тоже не в Кремле живут. Я указываю на серые гористые пейзажи за окном. Пустые и безжизненные. Так что прекрати переживать и подумай о том, как отбиваться от поклонников». «Хорошо, Даня». Улыбается покрасневшая и довольная девушка. Едем, как уже сказал, долго. Глядя на монотонные осенние пейзажи, я успеваю задремать, но как только смыкаю глаза, слышу голос Светки. «Даня, смотри, какая красота!» Усадьба Горнорудовых, правда, представляет из себя эпическое зрелище. Монументальное строение. В первый визит оно мне представлялось эльфийским замком. Сейчас же, под навесом свинцовых туч, настоящей башней Саурона. Хотела бы жить в таком. Подкалываю Свету, а она, серьезно посмотрев на меня, повторяет мои же слова. Место же жительства не играет никакой роли. Важно, кто ты, а еще добавлю от себя, с кем ты. И гордо вскидывает подбородок. Да, это не лечится. Хотя, может, сейчас влюбится в кого-нибудь из аристократов. Какой-нибудь красавчик-блондин вскружит голову. Вот и понаблюдаем заодно. Очередь из лимузинов выстроилась перед воротами. Мы встаем в хвост. Я смотрю, как дворяне въезжают по одному. Большинство машин из прокатных агентств, как и наши, без гербов. Хотя нет, у шести точно есть, да. Значит, часть гостей имеет резиденцию в Тагиле. А еще у пяти черных лимузинов на двери размещен герб Горнорудовых. Гости настолько важные, что барон прислал за ними свой кортеж. Уверен, среди таких вип-персон и Морозовы. Хотя у князя вполне может быть в Тагиле своя усадьба с автопарком. Наконец, наш лимузин проезжает ворота. У Горнорудовых есть подземная парковка, и, следуя флажкам в руках стоящих на дороге слуг, мы направляемся в пещеру под усадьбой. «Уважаемые сударь-сударни, мы приехали», сообщает водитель через голосовой динамик, когда он занимает свободное место. Как истинная леди, Света не двигается с места, в ожидании поглядывая на меня. Я с усмешкой покидаю машину и, обойдя по кругу, открываю дверь и помогаю моей спутнице выйти. «Спасибо, мой галантный кавалер». И хоть сказано негромко, звонкий голос разносится по парковке эхом подземелья, и на нас оборачиваются другие приезжие. Юные дамы присматриваются ко мне, статные мужчины к Свете. «Данила!» В спину мне доносится не менее жизнерадостный голос. Оборачиваюсь и на миг сдерживаю желание прикрыть глаза. Настолько ослепительно в голубом платье Маша Морозова. Утонченная и изящная. Под руку княжну держит ее дядя по материнской линии Евгений Борзов, тоже уже мне знакомый. Идут они, кстати, от лимузина с гербами Горнорудовых. Важные гости. Больше никого из княжеского рода рядом не видно. Значит, от Морозовых прибыла только княжна. Борзов все же имеет свой собственный род, хоть и входит в клан князя. Я чувствую, как снова подрагивают пальчики Света на изгибе моего локтя. Слегка напрягаю руку, и блондинка вскидывает брови, ощутив под пальцами твердость мышц. Потом замечает мою кривую усмешку и закатывает глаза. Тогда к нам и подходят высокородные гости. «Ваше сиятельство Мария Юрьевна, ваше благородие Евгений Станиславович». Целую пальчики Маши, жму ладонь Евгения и указываю на Свету, делающую реверанс. «Позвольте представить мою спутницу, ее благородие Светлану Дмитриевну Соколову». «Очень приятно, Светлана Дмитриевна», — степенно кивает Маша, которая, увидев рядом со мной Светку, сразу приняла важный вид. «Данила, называй меня, пожалуйста, просто Мария. Даже на банкетах. Наедине можно Маша. Светлана Дмитриевна, вас также прошу». «Тогда я Светлана, Мария», — улыбается блондинка. «Тет-а-тет Света». «Или Светка», — про себя добавляю. «Хорошо, Света», — кивает Маша. «Пойдемте наверх, молодые люди», — скучающим тоном произносит Борзов. И мы поднимаемся по широкой лестнице в холл. Нас тут же среди прочих гостей встречают хозяева. Сам Павел Горнорудов со своей молодой любовницей Радмилой. Девушка нарядилась как королева. Пышное платье в золоте и бриллиантах, колье стоимостью с целый автопарк и пышная прическа. Пикантная деталь. Любовница барона держит кристалл с разумом его жены. «Евгений!» — радостно приветствует любовница Борзова. «Рада тебя видеть! С годами ты ничуть не изменился. О, а вот и мой спаситель! Данила, прими мою благодарность». Юная девушка переводит все внимание на меня, а еще протягивает свободную руку, чтобы я ее поцеловал. Мы все вчетвером делаем недоуменные лица. «Позвольте представить мою супругу». Довольно улыбается барон, указывая на свою 19-летнюю пассию с четвертым размером. «Баронесса Жанна Валерьевна». «Это юная сударыня?» — восклицает Борзов. «Павел, это шутка?» «О, спасибо за комплимент, Евгений!» — улыбается девушка с кристаллом в руке. «Нет, это не шутка», — Лыбится барон. «Вы завладели телом Радмилы?» Я первым озвучиваю предположение, которое наверняка пришло в голову уже и Свете. «Позаимствовала». Не опуская руки, произносит Жанна. «Данила, так вы меня поприветствуете, мой спаситель?» Она бросает на меня до неприличия жадный взгляд. Маша со Светкой аж икнули от удивления. «Да, изменилась Радмила. Лицо нежное девичье, а глаза взрослые, стальные. Это несоответствие бьет прямо по зрению. Еще наблюдается изменение в манерах. Радмила была глупой куклой. Теперь же в каждом ее движении ощущается мудрость, надменность и властность. Самое неприятное — эта хищница в юном теле смотрит на меня алчно и как-то голодно. Словно самка Ирабис. Делать нечего. Я наклоняюсь и целую ожидающую руку. В то же время моего сознания касается легкое дуновение чужой мысли. «Мы еще поговорим с тобой, спаситель». Ох, что-то не хочется. Но это чисто мои мысли. Жанне я ничего не отвечаю. Слишком она непредсказуемая, как оказалось. Пока надо наблюдать и молчать в тряпочку. Шок шоком, а этикет этикетом. Мы с Борзовым представляем наших красавиц-спутниц, на которых баронесса никак не реагирует. Тут я замечаю еще одну странную вещь. Кристалл Жартсерк светится темным цветом. Значит, он не пустой. Но Жанна в Радмиле, кто же тогда в кристалле? Черт, жутко до мурашек. Нас уже подпирают следующие гости, и наша четверка движется дальше в зал. Там Борзов оставляет нашу молодую компанию, присоединившись к другим взрослым сударям. «Данила, что это было?» Восклицает Света, силой сжимая мою руку и нисколько не стесняясь посмурневшей Маши. «Баронесса правда забрала тело той бедняжки?» «Ты же сама слышала». Вздыхаю я, переваривая увиденное, что да.